С той минуты, как корова пропела про то, что жизнь идет в движение, в нее вселился дьявол. В райцентр она ехала с бесовской улыбкой, постукивая по бубну короткими толстыми пальцами. Там она прежде всего занялась устройством Кати. Работа нашлась ей сразу. Но всех смущала внезапность ее появления здесь. В райисполкоме корова привела в совершенное расстройство инспектора. Логика коровы – молодому человеку необходимо разнообразие. Надо больше и видеть, и слышать, передвигаться, менять сослуживцев. Казалось, ему не только непонятный, но и крамольный. Но слова исходили от корреспондента из Москвы, а это наводило на мысль, что, может, есть какое-то новое указание, которое до них еще не дошло. Признаться в этом корове он не мог, позвонить кое-куда и спросить не решался. И поэтому прицепился к фразе коровы «девки и замуж давно пора». «Если каждый вместо дела будет думать о замужестве», — сказал инспектор, убежденный, что уж к чему, а к этой его правильной мысли не придерешься. Но он не знал, что в корову вселился бес, и был потрясен циничным заявлением, что еще ни одного ребенка от переговоров по телефону не родилось. А как он сам? Имеет жену или пользуется скоросшивателем? Олегу пришлось его потом успокаивать, объяснять, что никто его не хотел обидеть, просто Катя в самом деле на грани оцепенения, и ей надо сменить обстановку. Инспектор вздохнул и сказал, что он, конечно, это понимает. Его дочери тоже 27, и она тоже без мужа. Злая стала, сыпь по ней пошла. Ну где его возьмешь, подходящего человека? Если дочь – архитектор с высшим образованием, училась в Москве, и ей тут все не пара. А куда ее отпустишь? Она к самостоятельной жизни не приучена. Ей мать сказать стыдно, до сих пор голову моет. — А в Москве кто ей голову мыл? — спросил Олег. — Так вот же, — ответил инспектор. И Олегу пришлось самому додумываться. То ли в Москве голова совсем не мылась, то ли мать туда ездила. Но Катю он устроил и даже нашел ей угол у одной веселой бабки, которая варила самогон на экспорт, то есть в Ленинград, для одного очень народного артиста, который от магазинной водки болел и впадал в меланхолию. А экспортный бабкин самогон пил без закуски и чувствовал себя молодым и сильным. Бабку не трогали ввиду деликатности ее миссии, тем более, что она делала строго определенное количество – 5 литров в месяц, и посторонним людям ни капли не продавала. Катю она приняла радостно, ей почему-то особенно понравилось, что та телефонистка. К прокурору корова пошла одна, а Олег пошел в райком партии. Разговор у него получился короткий и спокойный, но корову ему пришлось ждать почти час. Она вышла красная. Олег спросил, жив ли прокурор. Корова фыркнула. «Во всяком случае, он теперь знает, где коренится зло», — гордо сказала она. «Оно коренится во мне». «Так и сказал? А как же? Он же честный, как эта водонапорная башня. И, конечно, говорит все, что думает». «Будет писать в Москву?» «Нет», — ответила корова. «Нет, я ему отрезала руки». Такая она и ходила, воинственная и энергичная, и потряхивала волосами. На прощание зашла к Кате. Та растерялась, обрадовалась и сказала, что уже встретила здесь актрису кукольного театра, которая когда-то к ним приезжала. Очень культурная женщина, сообщила Катя, что здесь навалом лежит польский женьшеневый крем, и даже в областном центре его днем со днем не сыщешь. Потом она увела корову в сторону и прошептала ей, что актриса сказала, будто перед кремом лицо хорошо смазать мочой, тогда никаких пятен и морщин никогда не будет до самой смерти. Корова постучала коротким пальцем по Катиному лбу и ничего не ответила. Та растерялась и покраснела. Ей было стыдно, и она не знала, что ей теперь делать. Вспомнила морщинистое лицо кукольной актрисы и чуть не заплакала. Чай пили молча, и только корова улыбалась чему-то своему, хитро и насмешливо. Они не разбились. Они сели, только совсем в другом городе. Аэропорт тускло светился сквозь пургу, и если принято говорить, что огоньки бывают гостеприимными, то это не про такие огоньки и не про этот аэропорт. Здесь в эту ночь сели почти все самолеты, летевшие с востока на запад и с запада на восток. Старенькая зданица трещала от ветра и тесноты. Не хватало не то, что кресел, элементарных сантиметров холодного цементного пола, на которое можно было бы поставить чемодан и потом, пусть он и импортный, пусть на молниях, пусть дорогой, сесть на него. Потому что нет ничего лучше для смертельно уставшего человека, чем возможность сидеть хотя бы на собственном чемодане. У Аси же и чемодана не было, сумка через плечо с насмешливыми аэрофлотскими символами. И все. Она толкалась среди отупевшей сонной толпы, и ей казалось, что никогда в жизни она не была в Москве, никогда в жизни не попадет домой, и этот холодный, старый развалюха, порт, и есть ее земля обетованная. И она была рада ей. С той минуты, как она высоко в небе приговорила себя к смертной казни и привела приговор в исполнение, она жила в другом измерении. Поэтому нелепый, жалкий порт был нелепым и жалким для всех, кроме нее. Ей он годился, подходил по параметрам. В ней тоже все трещало, и она тоже должна была как-то разместить в себе то, что требовалось, по-новому уложить. Удастся ли ей уломать прежнее ее начальство, при условии, что ее возьмут на прежнее место, дать ей командировку в Сальск, Зоя с ее пудреницами, с ее признаниями? Я жила с мужчиной, а потом снова туда, на север, к матери Любавы.